«Можно подумать, что вы бескорыстный поборник науки», — недобро вмешался Цибульский. «А что это такое?» И он помахал листком бумаги, который схватил со стола директора. «Да-да, объясните, пожалуйста», — вскинулся директор. «Вы занимаетесь частной практикой?» «Не вздумайте меня допрашивать, потому что такие вопросы вне вашей компетенции, но на просьбу сообщить извольте. Никакой частной практики у меня нет и не было с момента получения диплома врача. Конечно, при нужде в помощи никогда не отказывал». «А потом ваши пациенты пишут восторженные письма нам в институт и доказывают, какой вы великий человек», — язвительно проговорил Цибульский. «Не понимаю, откуда это?» «Перестаньте издеваться, профессор, это не прибавляет уважения к вам». «Вот как? А вам прибавляет то, что вы заставили...» Цибульский назвал фамилию геофизика, «и мать, и отца, у которых вы якобы спасли сына, писать сюда о ваших доблестях и дали адрес института?» Молниеносная догадка пронзила Гирина, и глубокое отвращение отразилось на его лице. «Теперь я понял. Действительно, что мне вам сказать?» Гирин запнулся и продолжал. «Какую же надо иметь психологию, чтобы так принять естественную благодарность матери и так оценить мое в этом участие? Жаль, что еще не созданы машины для чистки мозгов от мусора и особенно для ученых. Извините, товарищ директор, но вы ничего больше не хотите сказать мне? Тогда разрешите откланяться». И Гирин, покинув начальство, стал медленно спускаться по залитой солнцем центральной лестнице. «Видели, как мы его скрутили? В бараний рог!» — воскликнул Цибульский, едва дверь кабинета закрылась за Гириным. «Ему ничего не осталось, как бежать!» «Да нет», — задумчиво возразил директор. «Его уход не был похож на бегство. Так уходят только правые люди, и я тут, очевидно, сделал промах». «Можете идти», — отпустил директор Цибульского, озадаченного таким оборотом дела. Гирин шел в лабораторию бесконечными подвальными переходами и спокойно размышлял о случившемся. Жизненный опыт и знания психологии научили его не огорчаться из-за подобных столкновений с косностью, гнусностью или непониманием. На то и существуют люди, подобные Цибульскому, чтобы ученый делался крепче, яростнее, убежденнее. Так перефразировал он старую пословицу. Конечно, он попросит помощи у партийной организации, чтобы убедить дирекцию и сохранить за собой лабораторию. Беда в том, что он сам не уверен в правильности своего пути с эйдетикой. Еще не добыты сколько-нибудь убедительные данные. Пусть неудачными окажутся эти первые опыты, все равно они лишь малая часть исследований, намеченных им в ближайшие годы.